Глава 4. Всю осень и всю зиму лили дожди. Пьетро и Готье жили в одном из монастырей, предлагавшем приют путешественникам. Погода стояла плохая, а лекарь, которого нанял Готье, настаивал на том, что Пьетро необходимо пускать кровь каждую неделю. И только незадолго перед Рождеством Пьетро окреп настолько, что мог сесть в седло. Когда Готье привез Пьетро в монастырь, лекарь решил, что для того, чтобы избежать гангрены, необходимо прижигать его раны раскаленным железом. Увидев, как раскаляет железо, Пьетро потерял сознание. Однако обморок его был не слишком глубоким, и он со стыдом вспоминал потом, как прижимали его большие руки Готье, и перед его глазами стояло сильное лицо Готье со слезами в голубых глазах. «Мужайся, Пьетро», — говорил Готье. Но Пьетро не обладал мужеством. Он кричал. Ужасно кричал. Этим криком он сорвал себе голос и некоторое время мог только шептать. Он стыдился своей слабости. Но Готье делал вид, что ничего не произошло. Он относился к Пьетро как к сыну, любимому сыну, хотя был старше Пьетро всего на 2 года. Потом, когда Пьетро начал по-настоящему поправляться, и Готье отослал лекаря, и прекратились кровопускания, они много разговаривали. Готье был единственный сын, наследник баронства Монтрос, неподалеку от Парижа. Его отец, барон Анри, жив, а мать умерла. У него есть сестра Антуанетта. Готье очень любил ее и часто говорил о ней. Называл он ее Туанеттой. Пьетро слушал и ничего не говорил. Готье спал крепко и не слышал, как плачет по ночам Пьетро. В монастыре жизнь шла очень спокойно, ибо монахи соблюдали обет молчания. Им разрешалось разговаривать с гостями, но не друг с другом. В начале зимы в монастыре часто останавливались странники. Они привозили новости из тех мест, откуда приезжали. Германские принцы избрали Фридриха Гогенштауфена императором Священной Римской империи. Но Фридрих задержался на Сицилии с Констанцией, своей женой, ожидая рождения ребенка. Некоторые приближенные не советовали ему принимать этот сан. Королева тоже была против. Они опасались, что он не доберется до Германии живым. Для таких опасений были основания. Значительная часть Италии и половина Германии — все еще находились в нерешительности в отношении Фридриха. Пьетро все это уже почти не интересовало. Он надеялся, что Фридрих станет императором ради блага самого Фридриха. А то, что случится с Пьетро ди Донати, не имело значения. Он почти ничего не ел, очень похудел и настолько ослаб, что его покачивало при ходьбе. В середине ноября 1211 года во двор монастыря въехала целая группа путников. Они промокли до нитки, но были весьма веселы. Они приехали не настолько издалека, чтобы дождь вымыл из них выпитое ими вино. Монахи дали им переодеться и провели в зал, где за столом сидели Пьетро и Готье. Пьетро даже не глянул на вновь приехавших, а продолжал ковырять свою еду. Готье заговорил с ними на латыни. Он знал кое-какие слова на тосканском диалекте, но большинство приезжих говорило на сицилийском диалекте. К счастью для Готье, в XIII веке путешественник мог объехать всю Западную Европу, объясняясь на плохой церковной латыни, весьма отличающейся, конечно, от языка Цицерона и Вергилия. «Вы так веселы, мессиры», — заметил он. «Вы с какого-нибудь праздника?» «Да, и очень прекрасного праздника». Со смехом отозвался один из них. «Прошлой ночью Иоланта, дочь барона Рудольфо Рогляно, венчалась с благородным сыном графа Алессандро Синискола». Пьетро очень медленно отодвинул от себя тарелку и поднялся. Глядя на него, Готье заметил, что Пьетро шел как-то странно. Его шаги были какими-то судорожными, неуправляемыми. Он напоминал куклу, которую дергают невидимые нити. Но главным было лицо Пьетро, которое заставило Готье извиниться перед сидящими за столом и выйти вслед за Пьетро. На лицо Пьетро страшно было смотреть. Он дошел до порога и даже перешагнул через него, но на большее у него сил не хватило. В прихожей, прежде чем Готье успел подхватить его, Пьетро обмяк и свалился на пол, словно его ударили по голове булавой. Три дня после этого Готье выслушивал его историю, всю, во всех подробностях, высказанных в бессвязном бреду. И все же, все время рефреном звучало имя Ио. Слушать это было тяжело. Когда, наконец, бред иссяк, и Пьетро заснул глубоким сном, начиная поправляться, Готье Монтрос дал клятву. «Клянусь святой кровью мучеников, страстями Бога нашего Иисуса, клянусь девственностью Его Святой Матери, я никогда не оставлю этого бедного парня, пока он не будет посвящен в рыцари и обретет мир в душе». Ибо Готье Монтрос был истинный рыцарь, один из немногих, которые искупали своей чести кровь и похоть и все ужасы своего века. Сидя у постели Пьетро, он спокойно и серьезно говорил ему: «Есть другие женщины, столь же прекрасные, может, даже прекраснее. То, что Иоланта потеряна для тебя, это, без сомнения, воля Господа Бога. Твой отец обрел покой, и тот добрый еврей тоже, ибо Бог в своем беспредельном милосердии может простить и тех, кто не принадлежал к его пастве, если их сердца чисты. Но, Пьетро, прошлое ушло. Тебя ждет множество храбрых подвигов в будущем». Пьетро замотал головой, лежащей на подушке. «Нет», — сказал он. Готье внимательно посмотрел на него. «Ты когда-нибудь думал, Пьетро, что мы посланы в этот мир для того, чтобы совершить определенные дела, чтобы выполнить долг, который возложен на нас не нами, а Богом? — Нет, — прошептал Пьетро. — Я никогда не думал об этом. — Но это так. — К примеру, ты никогда не спрашивал меня, почему я оказался в Италии? — Это от вас зависит, добрый мой господин. Если вы пожелаете рассказать, — отозвался Пьетро, — а мне не пристало задавать вопросы. Тогда я скажу тебе. Мой король послал меня провести некоторое время при вашем дворе. — Вы везете послание? — спросил Пьетро. — Нет, я только должен сказать, что король Фридрих может соглашаться на свое избрание без опасений. Его Величество король Франции будет поддерживать его до конца. Пьетро посмотрел на Готье. — Я задержал вас, — сказал он. И будет задерживать, пока не окрепнешь настолько, чтобы сесть в седло. — Нет, — запротестовал Пьетро, — вы должны оставить меня и ехать дальше. — Без тебя я не поеду, — заявил Готье. В эту ночь Пьетро принял решение. Он очень похудел. Шрамы на его груди, на руках и на правом плече все еще были багровыми и уродливыми и шелушились. На сердце у него не было шрамов, но кровоточить оно будет вечно. Он начинал понимать, что если бы он завоевал Ио, счастлив с ней он не был бы. Он подозревал, что любовь обычно с годами разрушается. Когда каждый день видишь в любимой женщине мелкие, раздражающие тебя черты, которые на расстоянии скрыты, что богиня, например, потеет, становится толстой и скучной, превращается в женщину, похожую на других, вызывающую зевоту или активное неприятие. Но Пьетро был достаточно сицилийцем и достаточно романтичным, чтобы обожествлять свою утраченную любовь, чтобы приносить ей ежедневные, ежечасные жертвы. Преувеличивать ее до непереносимой боли, пока воображение не станет явным. Никогда во плоти не существовало такое совершенство, каким воображал себе Иоланту Пьетро. И никогда не будет. Но Пьетро не исполнилось еще 17 лет. Многие люди, вдвое старше его, тоже не оказывались мудрее. За неделю до Рождества они отправились в далекий путь на Сицилию. В горах шел снег, и Пьетро жестоко страдал. В одном месте главная дорога оказалась перекрыта снежной лавиной. Им пришлось вернуться немного назад, в сторону моря. Единственная дорога, по которой они могли выехать к Адриатике, проходила меньше, чем в полумиле от Рокабланки. Пьетро не хотелось думать об этом. Он надеялся, что никто из замка им не встретится. Хотя даже если их увидит кто-нибудь из Рокабланки, опасность невелика. Вот если бы дорога проходила мимо Хелемарка, тогда существовала бы реальная угроза. Ибо только Марк и Вольфганг знали, что произошло. Но теперь, после посвящения их в рыцари, они наверняка вернулись в Хелемарк. Ио, вероятно, думает, что его убили. С гребня того невысокого холма она видела, как он упал. Так оно и лучше. Ей легче смириться со своей участью, если она верит в его смерть. Если она будет знать, что он жив, в ее сердце может закрасться надежда. А для надежды нет почвы. Никакой. За холмами снег стал реже, начал приходить в дождь. Они ехали, стараясь укрыть лица от холодных струй, но это не удавалось. Словно миллион иголок вонзался в лица, лед нарастал у рта. Их дыхание и дыхание их лошадей поднималось вверх густыми клубами пара. Вот так, за пеленой своего полузамерзшего дыхания, они увидели других всадников. Пьетро тут же натянул поводья своего коня. А Гутье продолжал двигаться вперед, навстречу всадникам, которые неторопливо ехали в сторону Рокабланки. Гутье не боялся. Он ехал мирно, уверенный в своей силе. А Пьетро сидел в седле, и его всего трясло. «О, Боже!» — думал он. «Ведь это могут быть...» Потом он сообразил, что всадники едут в сторону Рокабланки, а не от нее. Это гости, направляющиеся на рождественские праздники. От них, — подумал он, — опасность им не грозит. Он пришпорил коня и догнал Готье. Через 5 минут они встретились с теми всадниками. Пьетро остановил коня. Ему пришлось схватиться за луку седла, чтобы не упасть. Ио и Энсо. Позади них Рикардо и Элайн. И грузная белокурая дама, как он предположил, мать Элайн. Других всадников он не знал. Солдаты, рыцари. Но Ио. О, Господь и все его ангелы! Ио! Она была закутана в роскошные меха. Лицо белое и спокойное. В серых глазах смерть и ад. Когда она взглянула на него, в них заметался ужас. «О Боже!» — подумал он. «О Иисус, Сын Марии, и Ты, милосердная Матерь Божия!» Готье сдержанно поклонился им. «Эй!» — вдруг сказал Рикардо. «А ведь это юный оруженосец, который помог и уберечь мою голову от твоих братьев, Энцио!» «Возможно», — безразлично проворчал Энцио. «Как ты поживаешь?» — добродушно спросил Рикардо, протягивая руку Пьетру. Голос Элайн пронзил воздух, словно клинок. «Рикардо», — резко сказала она, — «если ты прикоснешься к руке этой гнусной преступной свиньи, наша помолвка будет расторгнута сегодня же». Рикардо в изумлении обернулся к ней. «Почему, любовь моя? Он серф и сын разбойника. Но помимо этого, среди присутствующих есть лица, знающие, в каком подлом преступлении он повинен». При этих словах она посмотрела на Иоланту. Серые глаза Ио изменились, в них теперь засверкал огонь. «Да», — прошептала она, — «мы обе знаем это». «Преступление? Так ты, кажется, назвала это?» «Это знаем лишь мы. Ты, моя прелестная кузина, и я. Только меня удивляет, почему ты так близко к сердцу принимаешь это, хотя сей юноша лишь единственный раз имел касательство к тебе, когда помог мне прекратить схватку между Рикардо и Андреа. А другое, его преступление, тебя вообще не касается». «И все-таки», — выпалила Элайн, — «это было преступление». «Да», — сказала Ио, — «и дай Бог, чтобы побольше таких преступлений совершалось на земле». Элайн уставилась на кузину. «Я думаю», — медленно проговорила она, — «что этот грех был не только его». «Нет», — прошептала Ио, — «этот грех почти целиком был не его. Однако, дорогая моя кузина, почему это так тебя задевает? Или ты тоже видишь, как он прекрасен? Женщин обычно волнуют грехи других. А когда волнуют, поскреби поверхность, и под ней ты обнаружишь зависть от того, что грех случился не с тобой». «Ио!» — воскликнула Элайн. «Мне не нравится этот разговор, Ио», — проворчал Энсо. если бы я мог подумать... — Но ты ведь не можешь, — улыбнулась она. — Ты никогда не думаешь, мой дорогой муж, верно? Ты себя этим не утруждаешь, потому что, если ты позволишь себе такую роскошь, ты будешь презирать себя так же, как я презираю тебя. — Ио, прошу тебя, — мягко сказал Рикардо. — Здесь присутствует чужеземец, судя по его поведению, рыцарь. Сир, простите нам это пустое препирательство. Мы из дома Синискола, а вы... Готье, сын Анри, барона Монтроза, из Франции, дамы и господа. — А что вы делаете так далеко от дома? — спросил Рикардо. — Я еду ко двору императора Фридриха по поручению моего короля. — А этот юноша? — неожиданно спросил Элайн, показав на Пьетро своим хлыстом. — Путешествует с вами? — Да, госпожа, — отвечал Готье. — Он поступил ко мне на службу в качестве оруженосца. — Понимаю, — отозвалась Элайн. Она была закутана в мех куницы, ее голубые глаза походили на кусочки льда. — И все-таки она прекрасна, — печально подумал Пьетро. — Видит Бог и все его святые, она прекрасна. — С разрешения моей кузины, — сказал Рикардо. — Может быть, владелец Монтроза прервет свое путешествие ради небольшого отдыха? Погода сейчас ненастная, а ехать вам далеко. — Я могу добавить, — резко сказала Элайн, — что я и моя мать можем только приветствовать это приглашение, если оно не включает оруженосца сира Готье. Есть причины, по которым ему нельзя позволить войти в твой замок, Энсо. Причины, которых ты не должен меня спрашивать, потому что я не скажу тебе. Поверь, что такие причины существуют. Я, Энсо, никогда не позволю себе ночевать под одной крышей с ним, хотя он всего только низкорожденный мужлан. Я буду чувствовать себя нечистый. Энсо фыркнул. Здесь что-то не так. И видит небо я. Что ты сделаешь, мой господин? Спокойно спросила Ио. После смерти твоей благородной матери я хозяйка Рокабланки. Сир Готье, мы будем вам рады, поверьте мне, вам и вашему оруженосцу. Если моя прекрасная кузина возражает против его присутствия, мне очень жаль. Ехать обратно в Рока де Квелина далеко. Готье улыбнулся. Он давно понял подспудный смысл спора. «Нет, благородная госпожа», — сказал он, — «моя миссия не терпит отлагательств. Я не могу задерживаться. Кроме того, я очень люблю Пьетро. Он мне как брат. Я не хочу, чтобы он стал поводом для чего-то недовольства. Когда мы вернемся во Францию, мой отец и я займемся его будущим, чтобы он, если Бог позволит, занял положение, которого заслуживает. — И чего же он заслуживает? — резко спросила Элайн. — Рыцарского звания, госпожа, — спокойно ответил Готье. — Ибо он заслуживает его больше, чем многие по рождению более удачливые. Я не сомневаюсь, что человек, который способен вызвать такую злость со стороны столь высокопоставленной дамы, как вы, должен обладать замечательными качествами. Кроме того, — улыбнулся Готье, глядя ей в глаза, — я вполне согласен с госпожой Иолантой. Есть разница между преступлением и любовью. До свидания, дамы и господа. Да поможет вам Бог. Пьетро смотрел, как они удаляются, и сердце его разрывалось от боли. «Она все еще меня любит», — думал он. «Ио все еще любит меня. И это плохо. Очень плохо, хуже некуда». Однако, когда он повернул коня, и они тронулись в сторону моря, он неожиданно подумал об Элайн. «Святой Боже!» — размышлял он. «Почему она меня так ненавидит?» «Плащи тех, кто забил камнями святого Стефана», — сказал Готье как бы про себя. «В этом все дело. Должно быть так. Я не пойму, о чем вы, господин?» — спросил Пьетро. «Саул. Саул из Тарсуса», — сказал Готье. «Перед тем, как он стал святым Павлом, держал плащи убийц, забивших святого Стефана. Он был очень настроен против христиан, но впоследствии сам стал христианином и пострадал в свою очередь. Люди, чьи сердца рвутся в направлении, которого они боятся и не могут понять, всегда озлоблены против самого объекта их томления. Ты понимаешь?» «Вы хотите сказать, что Элайн, если ту женщину с голубыми глазами и серебристо-белокурыми волосами и столь прекрасную, что ее даже злоба не может испортить, зовут Элайн, то да. Она очень горда и ошеломлена, и удивлена тем, что человеческое сердце настолько неуправляемо, что она может, скажем, полюбить сына Серва». «О, Боже!» — прошептал Пьетро. «Я думаю, что твоя Ио рассказала ей обо всем, доверилась, что было ошибкой. Ошибкой, потому что Элайн, хотя она ненавидит тебя и борется с этим, испытывает то же чувство к тебе. Она не очень умна, это Элайн. Ты избрал лучшую из них. В твоей Ио есть нечто исключительное». «Мне от этого не легче», — сказал Пьетро. «Я знаю. Поехали, нам предстоит нанять судно в Гаэти».